Материалы для укрытия. Современные укрывные материалы поражают разнообразием. Но в то же время не стоит забывать и о тех, что служили верой и правдой еще нашим бабушкам и дедушкам. Для создания надежного укрытия следует использовать их в совокупности. Нетканка. Чаще всего используется плотный нетканный белый материал или геотекстиль. Следует выбирать материал высокой плотности от 80 граммов на 1 метр квадратный. Такая ткань не мокнет и лучше выполняет свои защитные функции. Устанавливая укрытие, необходимо следить, чтобы материал не соприкасался с листьями или хвоей растений. Также покрытие должно быть только белого цвета. Мешковина. Это покрытие эффективнее нетканого полотна. Под мешковиной растения не преют и не горят. Покрытие можно использовать даже без каркаса, просто набросив материал на растение, обвязав сверху веревкой. Даже если листья вечно зеленых растений примерзнут к мешковине, весной они восстанавливаются без потерь. Часто мешковину используют не в качестве укрытия от морозов, а как защиту от иссушения и ожогов. Единственный минус материала – цена. Например, геотекстиль марки 60 дешевле мешковины примерно в 4 раза. Джутовая сетка. По сути, это более дорогой вариант мешковины. Кроме того, джутовая сетка не обладает мягкостью и с ней тяжело работать. Пленка. Без нее невозможно сделать воздушно-сухое укрытие для самых требовательных растений – роз и гортензий. Но к пленке нужен особый подход. При сооружении защиты необходимо знать некоторые нюансы, чтобы не погубить растения. Композитное полотно. Это новинка среди укрывных материалов. Полотно состоит из геотекстиля и мелкоячеистой пластиковой сетки. При установке конструкции из композитного полотна необходимо дополнительно создавать каркас, так как форму материал держать не будет. Полотно предназначено только для небольших растений, поскольку его ширина составляет от 40 см до 1 метра, и ее недостаточно, чтобы укрыть крупные растения.